Она обернулась и взглянула на человека, которому досталось больше остальных. Нирья не могла даже вспомнить его имя. И хотя она не припоминала его лица, но учитывая, что его сопровождали два рыцаря, было очевидно, что этот человек был аристократом и входил в группу Лориана, ведшую в данный момент переговоры с Люпусом. Какими будут последствия ее несдержанности? Сможет ли она решить их в одиночку? Скорее всего, нет. Весьма вероятно, они воспользуются этим инцидентом в свою пользу и попытаются перевернуть исход переговоров. Ах, по спине Нирии скатилась капля холодного пота. От одной только мысли о том, что ее действия могли потенциально навредить Клауду, у нее закружилась голова. И пока Нирия оставалась неподвижно стоять на месте, Клауд подошел к ней, положил руку на плечо и сказал: «Ты в порядке? Все нормально? Да. Зачем ты вообще это спрашиваешь? С какой стороны не посмотри, но очевидно, что это была атака с ее. Ай, почему ты только что ударил меня? Тебе следует сейчас помолчать. Еще хоть одно слово, и я снова тебя ударю. Ясно?» Клауд приподнял сжатый кулак. Убедившись, что Лоррин поняла его, он вновь перевел взгляд на Нирию. «Что тут произошло? Ничего такого, просто. Я не обвиняю тебя, поэтому не бойся. Что они сделали?» Голос Клауда был теплым. Скорее он был спокойным, но даже так Нирия не могла не оставаться напряженной, особенно сейчас. «Просто скажи». На ней не было ни одной царапины, а все ее противники лежали на полу. Как на это ни посмотри, но с первого взгляда казалось, будто это она напала на них. Нет ни одного свидетеля, способного подтвердить, что сначала они разозли ее своими словами, а затем и первыми же пустили в ход мечи. Никто не поверил бы ей, но Клаутон, он может встать на ее сторону. Нет, он точно это сделает. Нирия открыла рот, чтобы объяснить ему, что тут только что произошло, но тут же закрыла. Видя это, Клауд слегка наклонил голову. В чем дело? Он сказал ей, что все в порядке, что он не винит ее. Он попросил ее спокойно все рассказать, но Нирия лишь молча покачала головой. Она хотела рассказать, однако этот аристократ разозлил ее, упомянув так ненавистное ей имя. Одно только это заставило ее вновь пережить болезненные воспоминания. Поэтому она не могла сказать. Она уже сильно ранила Клауда. Как смеет она произносить это имя в его присутствии? Упоминание имени этого человека из ее собственных уст должно будет быть в разы неприятнее для него, чем для нее. Ах, ну почему я ничего не могу сделать как следует? Она ведь так старалась ради него, но почему у нее ничего не выходит? Возможно, он и не нуждается в ней вовсе. Нирия опустила голову и тихо проговорила: «Прости». Как только это слово сорвалось с уст Нири, копившиеся внутри нее эмоции начали бушевать, сменяя друг друга. Печаль, беспомощность, а после все затмило огромное чувство вины. Тяжело сжав кулаки, стараясь таким образом удержать слезы, Нирия вновь повторила: «Прости». Нирия тихо всхлипывает, а Клауд говорит, что все в порядке. Видя их двоих, Лоррин нахмурилась. Напавший плачет после избиения других, этот мир окончательно сошел с ума. Том 1, глава 113, Создатель Королевы, 13. «Я этого так просто не оставлю. Я, Луис Синтри, клянусь именем семьи, вы все обязательно сполна заплатите своим золотом за мое унижение». Тяжело встав и отряхнувшись, произнес Луис. Пока рядом находилась Нирия, он беспомощно валялся на земле и стонал от изнывающей боли. Теперь же, когда она ушла, этот человек истошно кричал и вопил. «Это что, особенное шоу посреди ночи?» Я вздохнул и махнул ладонью. «Хорошо, скоро я зайду к тебе, поэтому давай обсудим это там. Вы имеете в виду, что придете в место, где я остановился? Сегодня?» «Да». «А что, есть какая-то причина, по которой мне не стоит этого делать?» «Нет-нет, ничего такого. Я буду ждать вас, герой». Как будто демонстрируемое им детское нытье было жалкой игрой. Луис поспешно подошел к лежавшему без сознания рыцарю и, пнув его несколько раз ногой в бок, привел того в чувство. Затем пригрозил второму, а после они быстро ушли прочь. Пока я провожал их взглядом, ко мне подошла Лоррин. «Что ты собираешься с этим делать?» «Хаэм, этот ублюдок, наследник семьи Синтри. Языки говорят, что он кретин, однако нельзя игнорировать факт его принадлежности к самой могущественной семье восточной части вашего королевства. Поскольку он был столь сильно опозорен, это неизбежно выльется в проблемы для тебя». Я перевел глаза на Лоррин, пока она в нехарактерно для нее спокойном тоне все продолжала говорить. И в тот момент, когда она взглянула на меня, я открыл рот и сказал: Ты сейчас беспокоишься обо мне, что? Не неси чуши, с чего мне беспокоиться о тебе?» Громко прокричала она, скрестив руки. Видя, что Лорин вернулась к своим выходкам, я покачал головой. «Верно, девчонка вроде тебя не может беспокоиться о других. Девчонка, проехали. Давай вернемся к дуэли». Я прошел к концу тренировочной арены и встал. В свою очередь, Лорин сначала бросила в мою сторону один из своих уже привычных мне острых, пронзительных взглядов и только после встала напротив меня. Ее снаряжение в целом было точно таким же, как и прежде. Легкие кожаные доспехи с металлическими вставками, закрывающие самые важные жизненные точки. Тип вооружения, делающий упор на скорость и подвижность. Однако сама броня претерпела значительные изменения. Если так подумать, ты поменяла броню? Как только я задал этот вопрос, до этого хмурое лицо Лорин прибрело триумфальный вид. Ха, только сейчас заметил, ты слишком медлителен. Как будто этого было недостаточно, она еще и широко расправила плечи. Мне любопытно, она всегда настолько эмоционально нестабильна, мне было ясно с самого начала. Я просто не стал говорить об этом. Да, тогда ответь мне, что именно изменилось. Немного прищурившись, я внимательно осмотрел ее. При этом, словно ожидая этого, Лорин снисходительно усмехнулась. И это ты назыв. Ты сменила нагрудник, наплечники, наручи и сапоги. В прошлом твой нагрудник содержал серебряные нити, хранившие в себе немного божественной силы, но теперь это нечто другое. А, верно, глаза полные удивления. Я продолжил. Твои до этого самые обыкновенные наплечники выглядят намного лучше. Если вспомнить о том, какую именно часть тела они защищают, то весьма вероятно, что они имеют некий особый эффект. На первый взгляд защита рук и ног была просто немного улучшена, но кожа этой брони шкура бегемота, да, скорее всего. До меня доходили слухи о том, как некий неназванный человек потратил круглую сумму на аукционе, чтобы выкупить ее. Выходит, это была ты? Да, мне удалось заполучить ее. Аксессуары тоже претерпели изменения. Форм сережек изменилась со звездных на круглые синие драгоценные камни. Выглядит неплохо. Тебе идет, ХММ, теперь кольцо. А-а-а-а. До этого дрожащая Лорин внезапно бешеным рывком устремилась в мою сторону. Так как в этот момент я внимательно смотрел на ее кольцо, у меня не осталось другого выбора, кроме как поспешно развернуться, чтобы уклониться от ее меча. Атаковала, пока я говорил, а ты довольно подлая, знаешь, черт возьми, заткнись, бам. Клинок Лорин упал на пол. Это была довольно жалкая внезапная атака. Как только Клауд произнес эту фразу, Лорин злобно уставилась на него. Я просто не смогла должным образом продемонстрировать свои навыки. ХМ, теперь и детские оправдания пошли, что, это все из-за того, что ты. Лорин притихла. Действительно, слова Клауда вскружили ей голову, отчего из-за нахлынувших эмоций она не смогла воспользоваться своими навыками как следует. Однако было тут нечто странное, отчего она не решилась произнести это вслух. Лорин задавалась вопросом, почему из-за парочки слов Клауда она так вышла из себя. Он не пытался ее спровоцировать или что-то в этом духе, он просто говорил. Поэтому она не была уверена, что ей удастся донести свою мысль Клауду, ведь она и сама не могла толком объяснить причину своей эмоциональной нестабильности. И самое главное, я, так что там со мной? Лорин не хотела больше продолжать эту тему. Она не могла понять почему, но по какой-то причине она ощущала стыд. По этой причине вместо ответа она закрыла глаза и слегка наклонилась лицом вперед. «Что ты делаешь? Это ты чем занят? Давай, покончим с этим как можно быстрее. Не слишком ли ты торопишься? Что именно я должен сделать? Ты сейчас специально играешься со мной?» Клауд пожал плечами. Эта его показная беспечность привела Лорин в ярость. Цокнув языком, она отвернулась в сторону. «Хорошо, если не хочешь, то пожалуйста, так даже лучше. Простолюдин должен знать свое место и не сметь меня касаться. Так и быть, ха». Схватив ворчащую Лорин за голову, Клауд резко поцеловал ее в губы. От этого девушка немного растерялась, но внутренне она ухмыльнулась. «Верно, как может простолюдин упустить шанс поцеловать в губы королевскую особу? Должно быть, он ожидал от нее нечто вроде ее внезапной атаки. Да, наверное, поэтому он не спешил взять ее губы», – размышляла Лорин. «Как же глупо». И когда она уже была готова рассмеяться про себя, рука Клауд украдкой скользнула по ней и обняла ее тонкую талию. Испугавшись, она спешно оттолкнула от себя его руку, но вскоре Клауд вновь обвил ее вокруг талии. Девушка попыталась оттолкнуть его от себя, чтобы открыть рот и громко потребовать прекратить это немедленно, но затем она вспомнила условия, назначенные Клаудом перед тем, как он согласится провести с ней дуэль. Он ведь сказал, что одними только поцелуями дело не ограничится, да. В тот момент ей в голову ударила кровь, и она без задней мысли согласилась с этим условием. Но теперь, чтобы я и не обратила на это должного внимания, теперь для Лорин настало время винить за глупость уже себя. Внезапно рука, лежавшая у нее на талии, медленно двинулась вниз. Клауд принялся нежно ласкать ее одетые в обтягивающие кожаные штаны ягодицы. Ух, ощущение от прикосновения мужчины к этому месту было довольно странным. Щекотливое, немного жуткое, Лорин не могла точно понять это чувство, но затем рука Клауда неожиданно и довольно сильно сжала ее бедро. Хах, она не выдержала и издала небольшой стон. С опозданием поняв допущенную оплошность, Лорин дрожащим взглядом уставилась на Клауда, а затем резко нахмурилась. Потому что он широко улыбался. Скуля, она схватила его за руку и со всей силы попыталась отбросить ее в сторону, но, их губы вновь переплелись, и язык Клауда, словно голодный волк, вновь атаковал Лорин. Было ли это связано с тем, что их последний поцелуй был уже очень давно? Лорин не знала ответа на этот вопрос, однако от столь интенсивного поцелуя ее разум затуманился. Сила покинула ее тело, и она больше не пыталась оттолкнуть державшую ее руку. Словно почувствовав это, Клауд без стеснения продолжил массировать ее ягодицу. Лорин больше никак не реагировала на это. Лишь изредка, когда он крепко сжимал ее, она немного вздрагивала, но в остальном она полностью погрузилась в поцелуй. Так было до того момента, пока с глухим звуком Лорин не ощутила, что ее тело стало легче. В ту же секунду она осознала, что он больше не ласкает ее бедра. Удивившись этому, девушка опустила взгляд вниз и обнаружила, что ее нагрудник упал на землю. Что? Почему он упал? Удерживающие его ремни развязались. Как ему удалось распутать столь жесткие узлы без ее ведома? Ее кожаная броня выглядела довольно простой, однако материал, из которого она была изготовлена, был кожей бегемота. Он был прочнее и жестче абсолютного большинства брони подобного типа. Столь высокая прочность позволила создать броню значительно легче, чем была у нее до этого, что, в свою очередь, повысило ее гибкость в бою. Однако теперь эта легкость стала ее ядом. Сняв нагрудник Лорин, Клауд без особых проблем смог почувствовать мягкость ее груди сквозь оставшуюся одежду. Поэтому, нисколько не сдерживаясь, он принялся массировать ее округлости. Его ладони сжимались и разжимались, играя с ее грудью. Совсем с ума сошел. Сильно смущенная, Лорин сжала руки в кулаки и вновь попыталась оттолкнуть его от себя. Впрочем, и в этот раз она не смогла добиться хоть сколь-нибудь значимого результата, потому что в ее кулаках не было и капли заметной силы. Сама Лорин не поняла этого и по этой причине еще некоторое время продолжала свои бессмысленные потуги, пока в конце концов до нее не дошло, после чего она прекратила сопротивление. Ладно, он с самого начала дал ясно понять мне, что одними поцелуями все не закончится. Я согласилась на это. Так что, как член королевской семьи, я должна следовать своим словам. Лорин не знала, насколько далеко собирался зайти Клауд, но до тех пор, пока она готова принять его действия, она будет держать ответственность за свои слова. Внутренне придя к согласию, Лорин мало-помалу перестала сколь-либо сопротивляться его диким прикосновениям. Фуф, Клауд расцепил их губы. Вместе с этим он убрал руки и развел их в разные стороны. Лорин была ошеломлена столь внезапной сменой атмосферы. Что? Почему ты остановился? На сегодня все. На сегодня все? Что такое? Тебе мало? Эти слова привели ее в чувство. Сильно покраснев, Лорин, указав пальцем на Клауда, прокричала. Ты, чертов ублюдок, понимаешь ли, что ты наделал? Что? Простолюдин по происхождению, но при этом ты посмел наложить свои руки на тело королевской особы. Смел играть с грудью и ягодицами принцессы, которая еще даже не помолвлена. Знаешь, что ждало бы обычного простолюдина? Сделай он это. Казнь. Смертная казнь. А разве я обычный простолюдин? Я не это имела в виду. Его ухмылка заставила Лорин стиснуть зубы. Клауд улыбнулся ей и развернулся спиной. Куда? Ты собрался вот так просто уйти сегодня? Да, я еще не показала все свои способности. Я не против провести с тобой еще немного времени, однако недавно я назначил одну встречу. Встречу? А, точно. Клауд обещал навестить Луиса. Она понимала, как важно держать слово, поэтому не стала мешать ему. «Ладно, сегодня я прощу тебя, но даже не думай, что в следующий раз все закончится подобным образом», произнесла раздраженным тоном Лорин. «Хороший настрой, я все равно одержу верх, поэтому не хотелось, чтобы столь интересная атмосфера пропала один». И прежде чем она успела что-то ответить, Клауд добавил: «Но в следующий раз все зайдет еще дальше». Сказав это, он покинул тренировочную арену. Потрясенная Лорин не нашлась, что ответить. Она лишь молча смотрела на уходящую спину. Ее сердце начало бешено стучать. Из-за дерзости его слов, квартал, где жили богатейшие жители Люпуса. Именно здесь, в самой роскошной гостинице, остановились Лориан и его люди. Не стало исключением и, примкнувший к нему, Луис Синтри. И хотя на улице стояла довольно глубокая ночь, в данный момент он не спал, а сидел в кресле. Луис не мог поступить иначе. Раздался сильный стук в дверь. «Что, молодой господин, прибыл герой Клауд? Уф, наконец-то пришел». «Да, причина, по которой он до сих пор не лег в постель, заключалась в назначенной ему героем Клаудом встрече несколько часов тому назад. Встреча, где они должны будут обсудить цену ущерба, полученного им от Нири. Как далеко я смогу зайти? Этот вопрос напрямую касается репутации группы героя Клауда. В зависимости от того, в какую сторону пойдет разговор, есть возможность получить внушительную сумму». Луис широко улыбнулся. «Пригласите его». Дверь отворилась, и вместе с рыцарями, охранявшими вход, внутрь вошел и Клауд. «Я ждал вас. Присаживайтесь». Аристократ указал на стул напротив него. Однако вместо этого Клауд прошел мимо него и сел на кровать позади. Луис внутренне цокнул. «Что та сука, что этот парень?» Мужчина сдержался и не стал кривить лицо. Наоборот, он как можно сильнее сосредоточился на том, чтобы внешне оставаться спокойным. Вот почему он молча развернул свой стул в сторону Клауда. Тем временем сам Клауд внимательно осмотрел Луиса. «Ты все еще не исцелил свои травмы? Было бы крайне неудобно идти в церковь в столь поздний час. В таком случае можно воспользоваться исцеляющим зельем. Я оставил свои запасы в военном лагере за стенами города. Я не ожидал, что со мной произойдет нечто подобное». Это была очевидная ложь. Как аристократ его уровня мог не иметь при себе подобный предмет? Конечно, он не стал исцелять полученные им повреждения, потому что они были единственным доказательством в его пользу. «Я не избавлюсь от этих травм, пока не выбью себе достойную компенсацию», — подумал Луис. Услышав его объяснение, Клауд, словно поняв, кивнул ему. «Так насчет леди Нири». Луис уже собрался улыбнуться, но вовремя остановил себя. Он должен оставаться спокойным. Улыбка в такой момент лишь сделает его идиотом в глазах героя. Однако, если понадобится, он будет готов хоть лить слезы, лишь бы добиться как можно лучшего для себя результата. «Да, для начала я хотел бы услышать от тебя ответ на один вопрос. Что, черт возьми, ты сделал, чтобы Нирия избила тебя, как отбивную? Разве она вам не рассказала?» «Нет, она отказалась говорить». «Вот как?» Луис слегка удивился услышанному. Почему она ничего не сказала, он не мог понять. Тем не менее, было бы глупо не воспользоваться этой информацией в свою пользу. Луис сдержал желание рассмеяться. Вместо этого он сделал горькое, словно он был жертвой, подвергшейся жестокому и несправедливому избиению, выражение лица. «На самом деле я и сам до конца не понимаю причины. Возможно, что-то могло задеть ее во время нашего разговора. Быть может, в этом действительно есть и часть моей вины, но это не повод для жестокого насилия. Вы ведь согласны со мной, герой Клауд?» Луис специально закончил свое предложение, ища таким образом согласие со стороны Клауда. Как только он примет его, весь дальнейший разговор станет значительно легче. Однако вместо того, чтобы сразу согласиться с ним, Клауд молча уставился на него. Казалось, время замедлилось. «Почему он так смотрит на меня?» Повисшая в комнате гнетущая тишина сильно действовала на нервы Луиса. «Давай на чистоту, Гиз. Ты упомянул имя этого засранца?» «Да». От холодных слов Клауда мускулы на лице Луиса дернулись. «Ничего не сказала, черт возьми. Были ли слова героя ложью?» «Нет, весьма вероятно. Это просто его предположение. Он обязан отвести эти подозрения. Я не понимаю, о чем вы. Она бы ни за что так не поступила, если бы ты просто упомянул его. Что именно ты сказал ей?» «Клянусь, я не делал этого. Как мог я поступить подобным образом в отношении соратника героя?» «Хватит этой чуши». Клауд протянул руку и схватил Луиса за шею. Все произошло настолько быстро, что даже рыцари сопровождения не успели среагировать. Тем не менее, пусть и с запозданием, они все же потянулись к своим мечам. Советую как следует обдумать ваши действия. Свирепая аура, исходившая от Клауда, обжигала. Не в силах противостоять этому, оба рыцаря замерли. Они оба поняли, слова героя были предупреждением. Как только хоть один из них обнажит свой меч, они мгновенно будут убиты. Настолько сильно было влияние одних лишь слов героя. В свою очередь, Луису было трудно даже произнести одно. Его горло было сдавлено, ему тяжело было просто дышать. «Ха-ха-ха, герой, если ты сделаешь это, у тебя возникнут проблемы», — кряхтя, произнес он. «Слишком много слов для жалкого мятежника». Клауд еще сильнее сдавил шею Луиса. Примечание переводчика. Один здесь был выполнен вольный перевод с упором на машинку. Собственно, в машинке там просто каша из несвязанных слов, а у Анлейта – каша, приправленная его особенным видением. Том 1, глава 114, Создатель Королевы, 14. Слишком много слов для жалкого мятежника. Клауд еще сильнее сдавил шею Луиса. Дыхание мужчины остановилось, однако в голове у него крутилось лишь одно слово – мятежник. Вместе с королевством Карта под предлогом поддержки Алитии свои войска выдвинул и граф Синтри. Да, нельзя отрицать, что эта причина слишком поверхностна, а их действия выглядят очень похожими на мятеж. Мятежник, ха-ха-ха, герой, это немного слишком. Однако все еще существовала разница между тем, признаться в этом лично или получить лишь обвинение. Вот почему Луис, даже несмотря на угасающее из-за нехватки кислорода сознание, продолжал отчаянно сопротивляться, ведь он был уверен, герой не станет его убивать, он – наследник семьи. И хотя Клауд – герой, Луис все равно был убежден, что даже человек с таким титулом не сможет относиться к нему чересчур легкомысленно. Некоторое время Клауд молча смотрел на дергающегося мужчину и, убедившись, что тот по-прежнему стоит на своем, ослабил хватку на его шее. Освободившись из железных тисков, Луис принялся жадно глотать воздух. После того, как он с трудом стабилизировал дыхание, его разум прояснился. Нахмурившись, мужчина уже собирался встать на ноги, но внезапно Клауд схватил его за волосы и с глухим звуком впечатал его лицом в стол. Бам! Молодой господин, герой, прошу, остановитесь. С раздавшимся по всей комнате звуком удара их господина о стол, рыцари сопровождения пришли в себя. Они вновь начали тянуться к мечам, но... «Мне кажется, я ясно дал понять, ваши действия будут иметь самые серьезные последствия». Как и в прошлый раз, лишь встретившись с тяжелым взглядом героя, два рыцаря, поклявшиеся отдать жизни ради защиты их господина, одернули руки от оружия. Настолько зловещей была аура вокруг Клауда. Зловещей до такой степени, что им начало казаться, будто существо перед ними и вовсе не было человеком. «Хах, вы пытаетесь заставить меня признаться, будто я мятежник?» Вместо ответа Клауд поднял голову Луиса и, бам, вновь ударил его лицом об стол. «Я не мятежник, правда». Неправильный ответ, бабам. В этот раз Клауд столкнул лицо мужчины сильнее, чем в прошлый. Когда он вновь поднял его голову, поверхность стола оказалась покрыта кровью. Проведя рукой по столу, герой смахнул красную жидкость на пол и еще раз впечатал распухшее лицо Луиса об очищенный предмет, бабам. После этого Луис понял, что герой был серьезен. Каждый следующий удар об стол будет для него больнее предыдущего, пока, в конце концов, он взаправду не умрет. Луис хотел остановить это, поэтому для начала он решил извиниться. «Молю, я приношу свои извинения, поэтому давайте». Все еще неправильный ответ. «Бабам, я признаю, я мятежник, я совершил огромный грех». Лицо сидевшего на коленях мужчины было изуродовано до неузнаваемости. Порванная плоть, множественные гематомы и припухлости, выбитые зубы. Казалось, что травмы, полученные им от Нири, были детской шалостью по сравнению с этим. Выслушав признание Луиса, Клауд кивнул. Правильный ответ. И вот стоило так долго стоять на своем, герой потянулся к поясу и вытащил зелье, что он принес с собой. Швырнув его Луису, Клауд сказал: «Это высокоуровневое зелье исцеления, пей». «Да понял». Аристократ прижал к груди склянку с жидкостью, а затем посмотрел на сидевшего на кровати героя, чей взгляд был прикован к нему. «Ты хочешь исправить свой грех, верно?» Мог ли он отказаться? «Да». Луис начал подбирать с полу выбитые зубы. Желая хоть как-то помочь, вместе с ним присели на корточки и два рыцаря, до этого беспомощно наблюдавшие за страданиями своего господина. «Вы двое, стойте там, где стояли». Однако после приказа героя у них не осталось выбора, и они были вынуждены встать обратно, из-за чего Луису пришлось самостоятельно подобрать выпавшие зубы, вставить их обратно в рот и только после выпить зелье. Так как это было высокоуровневое зелье исцеления, его эффект проявился почти сразу. Выпавшие зубы приросли обратно, а все травмы лица исчезли. Как только лицо Луиса приобрело здоровый вид, а он сам перестал дергаться от боли, Клауд вытащил свой меч и направил его в сторону шеи аристократа. Луис покраснел. За что? Лезвие клинка переместилось к его подбородку, отчего Луис замолчал. «Дай я попробую угадать твои мысли, Хэймэм, вполне очевидно что-то вроде. Никогда не забуду сегодняшнего унижения, когда-нибудь обязательно отомщу в 100 крат сильнее и прочее, и прочее». «Угадал? Нет-нет, как мог я?» Кончик меча уколол Луиса в горло. Это был ему четкий сигнал заткнуться, поэтому он сразу же замолк. Клауд улыбнулся и продолжил. «Если так хочешь, то вперед. Я запомнил твое лицо, имя и обязательно запомню всю твою семью. Поэтому веди себя хорошо. В следующий раз все не закончится столь же легко, как сегодня». Клауд убрал меч. Как только, подпиравший его подбородок, меч исчез, Луис обессиленно рухнул на пол. Оставив его позади, Клауд встал и пошел к двери, но прежде чем выйти из комнаты, он нахмурился и взглянул на двух застывших рыцарей, на что уставились. «Разве вы не должны склонить головы, когда герой уходит?» Два рыцаря молча склонили головы. Пергамент, переполненный рунами, символами, кругами и квадратами самых необычных форм и иными узорами. Держа в руке перо, Ирина царапала очередную запись. Прямо сейчас она была максимально поглощена процессом написания текста. Ай! Однако внезапно возникшая боль в запястье вынудила ее отложить перо в сторону. Опять, из-за слишком сильного погружения в мир магии Ири буквально не щадила себя при написании исследования. Это не могло не сказаться на ее самочувствии. Сильнее всего эта нагрузка ощущалась на ее запястье, ведь заполнение до нескольких десятков страниц пергамента тяжелыми магическими формулами, их анализ и переписывание изо дня в день не могло не пройти бесследно. Цикл возникновения ноющей боли становился все короче и короче. Пропорционально этому возросло и время, необходимое ей для восстановления. Ири глубоко вздохнула. Поскольку она все чаще испытывала это неудобство, прогресс завершения ее исследования замедлился. Сейчас еще не время ложиться спать. Пожалуй, мне стоит немного прогуляться. Ири накинула на себя мантию, взяла в руки свой посох и вышла на улицу. Теплые лучи солнца поприветствовали ее. Пока девушка наслаждалась несколько позабытым ей солнечным теплом, до нее донесся немного приглушенный звук разговора. «Правда, они дают еду?» «Ага, так и есть. Та очередь перед восточными вратами – явное тому подтверждение. Там уже собралась приличная толпа. Нам нужно поспешить, чтобы и самим получить хоть что-то. Восточные врата, еда, толпа людей – что все это могло значить? Если так подумать, то я нигде не вижу обычно просящих в это время милостыню людей. Поскольку после пришествия небесного короля Люпус лежал в руинах, по разрушенным улицам города бродило множество попрошаек. Их было довольно много и возле трактира, в котором она остановилась, что не могло не раздражать. Однако прямо сейчас этих людей здесь практически не было. Вполне вероятно, что, как и говорила та двойка, большинство бродяг в данный момент собралось около восточных врат. Любопытно. Может, стоит сходить туда и посмотреть, что к чему. Пока она отдыхает, ей не навредит взглянуть на ситуацию самой. Но, как только Ири подошла к восточным вратам, она тут же пожалела о принятом решении. «Каллион, почему ты здесь?» «Потому что в этом месте находился самый ненавистный ей человек». У Каллиона тоже было удивленное выражение лица. «Видимо, он и сам не ожидал пересечься здесь с ней. Я думал, что тебя прогнали из группы героя Клауда, потому что в последнее время о тебе не было совершенно никаких новостей, однако теперь я вижу, что это не так». «Что? Меня прогнали? Я всего лишь по определенной причине практически не выхожу из места, где остановилась. Меня это не волнует. Чтоб его». Это был крик ее души, однако Ири сдержала его внутри себя. «Так почему ты здесь? Для чего тут собралась эта толпа?» — спросила она, указав пальцем на сборище людей. У восточных врат собралось приличное количество горожан. Если бы рядом не было стражи и солдат, то очень быстро все могло бы перерасти в хаос. «Мне интересно, по какой такой причине я должен что-либо тебе объяснять, однако мне действительно есть что сказать, поэтому слушай. Большое спасибо, хоть и за это. Несмотря на то, что Тоннери был довольно саркастичным, она так или иначе хотела услышать объяснение Каллиона. По мере того, как он рассказывал ей последние события, пространство между ее бровями сузилось. «Ты собрался стать мятежником, из твоих уст это звучит как бездоказательное обвинение. Мы всего лишь собираемся оказать продовольственную поддержку королевству Алития, пока войска карты будут разбираться с объединенными племенами орков. Оглянись, разве можно назвать помощь этим доходягам мятежом? Даже если принять на веру твои слова, они все равно шиты белыми нитками. Так что перестань валять дурака и ответь мне прямо. Это воля нашего отца, это позиция семьи Оллер». Как только Ри задала вопрос, лицо Каллиона мгновенно посуровило. «Зачем ты спрашиваешь, было ли это решением семьи или нет? Ха, потому что я часть ЭТС. Ах, прости, у меня совсем вылетело из головы. Я ведь тебе так и не сказал, верно? Думаю, самое время это сделать». Прочистив горло, Каллион заложил руки за спину и с торжественным видом произнес: «Ири Оллер, я, Каллион Оллер, как наследник, передаю тебе волю главы семьи. С сегодняшнего дня ты лишаешься предоставленной тебе фамилии Оллер». «Че, что это значит?» Каллион, смотря прямо в дрожащие глаза Ири, улыбнулся и ответил: «Это значит, что отныне ты больше не являешься частью семьи Оллер. Иными словами, ты была лишена всех своих привилегий дочери герцога и вычеркнута из жизни семьи». Том 1, глава 115, создатель королевы, 15. Ири не могла осознать произнесенную только что Каллионом фразу. «Лишение фамилии, вычеркнуто из жизни семьи, это значит, что за чушь, вычеркнуто из жизни семьи, не имеет значения, насколько сильно ты меня ненавидишь, но это уже переходит всякую грань. Если отец узнает, ты что, плохо меня слышала? Я говорил от лица главы семьи». «Что, так значит ты имеешь в виду, что сам отец отрекся от меня?» Голос Ари начал сильно дрожать. Каллион ощутил безмерную радость, наблюдая за этим. Ведь было довольно необычным видеть его нахальную единокровную сестру столь ошарашенной. «Ах, точно, она же больше мне и не сестра вовсе. Теперь друг для друга они были простыми незнакомцами, между ними больше нет никаких связей». Широко улыбнувшись, Каллион ответил Ари: «Верно, это воля моего отца, главы семьи. С этого момента ты лишилась фамилии Оллер». «Ерунда, отец, он не мог», отрицая реальность происходящего, тихо пробормотала себе под нос Ири. «Отец, не смей так говорить, глава семьи больше не твой отец. В мире больше нет ни одного человека, которого ты смогла бы назвать своим отцом. Ты». Под гнетом накопившегося гнева Ири лишилась голоса разума. Она мгновенно пропела атакующее заклинание лезвия ветра. Драгоценный камень на навершии посоха ярко вспыхнул, после чего два магических сгустка ветра в форме кривых дуг коснулись шеи Каллиона. Сопровождавшие его рыцари сразу же вооружились. «Ты!» Взгляд Ари безумно дрожал. И хотя она больше не была дочерью семьи Оллер, тем не менее, оба рыцаря были хорошо знакомы ей, поэтому: «Ири, развей заклинание». Вместо прямого нападения они ограничились холодным предупреждением, приставив к ней мечи, но не пуская их в дело. «Не леди Ири или Ири Оллер, нет, просто Ири». Столь резко изменившееся к ней отношение некогда знакомых рыцарей заставило ее принять новую реальность и отменить магию. Ее бросили. Ири была брошена собственной семьей. «Почему? Что я сделала не так? Никогда не поверю, что ты действительно не знаешь ответ на этот вопрос». В этот раз она не ответила. Скорее всего, это было связано с тем, о чем они говорили во время ее последнего посещения поместья отца. Репутация семьи Оллер сильно пострадала от ее действий в прошлом. Конечно, она понимала, или хорошо понимала, где ошиблась. Но, если вы приняли подобное решение, то почему только сейчас? Если она опозорила герцога, то почему они не выгнали ее из семьи в тот самый момент, когда узнали о ее проступке? Почему именно сейчас? Почему столь неожиданно? Каллион презрительно усмехнулся и с видом, будто это не имеет большего значения, ответил: «Потому что ты бесполезна». «Бесполезна?» «Именно, бесполезна». С точки зрения семьи Оллер, Ири была белой вороной, постоянным источником проблем, возмутительницей спокойствия, но при этом человеком, что каким-то образом сумел построить себе какой-никакой фундамент. Семья хотела, чтобы на этом все и закончилось, но проблема заключалась в том, что Ири слишком хорошо справлялась с возникающими проблемами. Когда ее выгнали из башни магов, она смогла самостоятельно продолжить обучение и даже превзойти большинство волшебников башни. Ее гений был признан, и, как результат, Она стала союзницей героя, благодаря чему семья Оллер смогла даже возвыситься в глазах других аристократов. Но только до момента ее предательства героя Клауда и последующего добровольного перехода в группу героя Лориана. И как будто этого было мало, она затем вернулась к Клауду. Вся семья несла прямую ответственность за действия своей дочери, но при этом они не могла ее наказать. Потому что никогда нельзя точно предсказать, что может произойти уже в завтрашний день. В будущем Эри, как соратница героя Клауда, могла понадобиться своей семье. Но не теперь, ведь семья Оллер наладила связи с героем Лорианом. Это не были некие туманные договоренности, а самые настоящие, подписанные. В свою очередь, даже если бы герой Клауд и дальше продолжил бы зарабатывать достойную репутацию, благодаря чему возросло бы влияние самой Эри, Оллерам было бы довольно сложно воспользоваться ею. Вот почему в интересах всей семьи было важно заслужить благосклонность Лориана. Они должны были продемонстрировать готовность разорвать все связи с Эри одним махом. Именно эта причина и послужила главным катализатором для принятия решения об отречении Эри из семьи. В то же время сама девушка, не ведая всех деталей картины, была переполнена чувством предательства. Использовали и бросили, словно я всего лишь инструмент. Неверно. Дело не в инструменте, а в том, чтобы всегда работать на благо всей семьи. Ха, глядя на нахмурившуюся Эри, Каллион с суровым выражением лица продолжил. Не только ты, но я, мои сестры и даже отец. Все мы инструменты, необходимые для возвышения и сияния семьи Оллер. Просто так вышло, что твоя польза исчерпала себя. Все, что с тобой теперь можно сделать, выбросить в сторону. Вот и все. Закончив говорить, Каллион поднял правую руку. Рыцари, готовые в любой момент разрезать Эри, убрали свои мечи в ножны. Из-за тебя я впустую потратил часть своего времени, грязь. Каллион вместе с сопровождающими его рыцарями прошел мимо безвольно свесившей голову вниз Эри. Крепко стиснув зубы, она из последних сил подняла голову, обернулась и крикнула Каллиону в спину. Да, можешь идти заниматься своими никому не нужными делами. Мне и самой не нужна семья, не способная меня ценить. Скорее спасибо. Спасибо, что теперь я ничего не обязана этой проклятой семье. Спасибо за подаренную свободу. Однако, в отличие от ее резких слов, тон ее голоса сильно дрожал. Большая комната в гостинице. Все идет по плану, внимательно наблюдая за Каллионом и другими дворянами, отвечающими за снабжение продовольствием Люпуса, задал свой вопрос Лориан. Да, кроме того, принцесса нисколько не препятствует нам, а наоборот, активно поощряет. План продвигается без сучка и задоринки, ответил от лица аристократов Каллион, отвечавший за эту часть операции. Что люди думают о нас? С каждым днем их мнение о нас только улучшается и крепнет. Отлично. Однако, добавил Каллион с немного раздраженным видом, однако, никто здесь не станет отрицать, что горожане все лучше и лучше относятся к нам, но есть одна проблема. И что это за проблема? Люди поддерживают героя Клауда куда сильнее, чем мы предполагали. Они бесконечно, все как один, говорят о произошедшем чуде. Я уверен, главная причина этого заключается в том, что им довелось лично пережить события того дня. Говоря о событиях того дня, ты имеешь в виду, все верно, день, когда герой Клауд в одиночку одолел одного из четырех небесных королей. Услышав эти слова, Лориан замычал и скрестил руки на груди. День чуда. Когда житель Люпуса произносит эту фразу, он вкладывает в нее только один смысл. День падения небесного короля. Каждый день, словно у них была неиссякаемая энергия, люди все говорили и говорили об этом. Как на их город обрушилась тьма, как вслед за тьмой на город опустилось бесчисленное количество щупалец, управляемых небесных королем, и как в центре этой тьмы воссиял божественный свет, стеревший это чудовище с лица земли. Чушь, даже если все монахини и священнослужители, включая самого папу, как единое целое, попытаются провести обряд очищения сил зла, собранные ими силы все равно не хватит, чтобы уничтожить монстра подобного ранга, что уж говорить об одном человеке. И все же папа церкви получил оракул от богини. Нет смысла отрицать, что Клауду это удалось сделать в одиночку. Остается загадкой лишь, как именно он этого достиг. Лориан глубоко вздохнул. Значит ли это, что будет слишком трудно завоевать сердца толпы? Ни в коем случае. До тех пор, пока мы обходим стороной темы, связанные с героем Клаудом, у нас получится завоевать голоса необходимого количества людей. Этого будет вполне достаточно. Не стоит в погоне за нашей целью слишком переусердствовать. Понял, поклонился Каллион. Взгляд Лориана переместился от него на других дворян. Завоевать сердца людей – одна из наших главных задач, но у нас есть цель гораздо важнее. На мгновение Лориан замолчал, а затем продолжил. Коронация принцессы. Лица дворян заметно напряглись. Может быть, принцессе и недоставало необходимых для управления страной навыков, тем не менее, она имела полное право занять трон. Это делало ее довольно трудным соперником. Глядя в напряженные лица знати, Лориан улыбнулся. Кстати говоря, по слухам, новый архиепископ Праны скончался во время нападения Небесного Короля, и до сих пор его место остается свободным. Как только Лориан закончил предложение, у самых сообразительных дворян загорелись глаза. Это значит, именно, в первую очередь нам необходимо сосредоточиться на человеке, максимально близком к тому, чтобы быть выбранным следующим архиепископом королевства. Ведь для проведения церемонии коронации присутствие архиепископа было обязательно. Перо нацарапало очередную запись на пергаменте, однако скорость появления новых символов была значительно ниже обычного. Инструмент? Бесполезный инструмент? Что за глупость? Думаешь, я всего лишь инструмент? Она добьется успеха. Она обязательно добьется успеха. Они еще пожалеют о принятом решении. Они обязательно приползут к ней на коленях, но будет уже слишком поздно. С огромной горечью в сердце Ири продолжила писать исследование. Как неожиданно для нее на пергамент одна за другой начали падать капли воды, тем самым размазав еще не высохшие чернила. А что, осознав, что это были ее собственные слезы, Ири поспешила вытереть уголки своих глаз тыльной стороной ладони. Ири смахнула с покрасневших глаз слезы, но новые не заставили себя долго ждать. Вскоре эти слезы переросли в плач, идущий прямо из центра ее кричащего сердца. Она не могла по-другому. Семья отвернулась от нее. Неважно, какие между ними были отношения, они все еще оставались связаны одной кровью. Для Ири, как и для других дворян, это имело огромное значение. Разве это не значит, что вся ее работа, ее стремление к получению признания всей семьи оказалось бессмысленно? Ее бросили. Снова. Держащая перо рука сильно сжалась. В гневе Ири со всей силы швырнула его в угол комнаты. «Вы не нуждаетесь во мне. Это я не нуждаюсь в вас». Всю свою жизнь она стремилась быть признанной и принятой ими. Но они отвернулись от нее. В таком случае она тоже больше не станет смотреть в их сторону. «Я просто хотела, чтобы хоть кто-то признал мои старания». Ей на ум пришел один человек. Человек, всегда уважавший и ценивший ее старания. Клауд. Он остался единственным, кто был у нее. Мое исследование также почти завершено. Ей удалось разработать своего рода обманный маневр, искажающий и взбалтывающий цепь маны. Он позволяет применять заклинания уровнем выше, чем был бы способен маг в обычных условиях. Подобное будет большим подспорьем для Клауда. Наверняка он обрадуется этому и похвалит ее. Достаточно. Ири кивнула сама себе, подобрала перо и попыталась продолжить писать. Но то ли из-за того, что на душе у нее было неспокойно, то ли из-за чего-то еще, Ири, впустую потратив несколько десятков минут, так и не написав ни одного символа, отложила перо в сторону. «Я должна навестить Клауда. Прошло довольно много времени с нашей последней встречи. Возможно, если она поговорит с ним, шторм внутри ее сердца прекратится». Ири вышла из своей комнаты и направилась в сторону двери, где должен был находиться Клауд. Она постучала. Тук-тук. Однако из-за двери раздался неожиданный для нее голос. «Кто?» Это был голос Катарины, а не Клауда. На мгновение Ири растерялась. «Разве это не комната Клауда? А это ты, Ири?» «Да, ты права». Дверь отворилась, после чего Катарина выглянула в коридор. «Но почему ты?» Ири хотела задать вопрос, почему эта девушка была в комнате героя, но затем остановилась. Она вспомнила, что Катарина была женщиной Клауда. Поэтому, конечно, не было ничего необычного в том, что она была в его комнате, хотя это немного раздражало. Ири, тем не менее, не обратила на это особого внимания. Вместо этого она решила сосредоточиться на своей цели. Клауд внутри? На ее вопрос Катарина покачала головой. Его нет, он тебе нужен, в последнее время он возвращается только поздно ночью. Сколько бы я ни пыталась выяснить, в чем дело, он лишь дает мне туманные ответы. Словно она была сыта по горло, Катарина ни с того ни с сего начала делиться своим недовольством с Ири. В свою очередь, волшебница не имела ни малейшего желания слушать все это, поэтому, прервав Катарину, она вышла на улицу. В обычной ситуации ей хватило бы, что его не было поблизости, после чего Ири отправилась бы обратно, но сегодня она хотела во что бы то ни стало поговорить с ним. Или начала петь заклинание, ясновидение. Выпущенная ею мана вскоре приобрела форму. Поле зрения Эри расширилось. Теперь она могла наблюдать почти весь город целиком. Ее мана начала быстро утекать, словно она была водопадом, стремившимся заполнить бездну. Но все в порядке, потому что было лишь несколько мест, где мог находиться герой. Она успеет отыскать его еще до того, как ее запас маны полностью иссякнет. Нашла. Когда она осматривала тренировочную арену рыцарей, Эри заметила хорошо знакомые ей волосы огненного цвета. Она нисколько не сомневалась, кто был их обладателем. Изменив общий поток маны, Эри модифицировала заклинание ясновидения. Ее поле зрения сузилось, сосредоточившись только на тренировочной арене, благодаря чему она смогла лучше рассмотреть, что там происходило. А, она увидела, как Клауд целовал девушку с волосами каштанового цвета. Эри очень хорошо ее знала. Лорин, младшая сестра героя Лориана, человек, которого она никогда в своей жизни больше не хотела видеть. Том 1, глава 116, Создатель Королевы, 16. Сцена поцелуя Лорин и Клауда, благодаря заклинанию ясновидения, ярко выжглась в сознании Эри. Что? От столь шокирующего зрелища зрачки Эри начали дрожать. Вдруг неожиданно для нее, Клауд прервал поцелуй и внезапно повернул свою голову в ее сторону. Сильно удивившись этому, Эри поспешила отменить заклинание, после чего она обхватила руками живот. Он заметил, неужели ему удалось почувствовать колебания маны от ясновидения на таком большом расстоянии? Это же просто невозможно. Невозможно было обнаружить невооруженным глазом ее точное местоположение из-за огромного между ними расстояния, поэтому он мог обнаружить только колебания маны, но это тоже было невозможно, ведь для этого надо быть очень умелым магом. Не говоря уже и том, что поскольку они целовались, его внимание должно было быть поглощено этим процессом. Пытаясь понять, как она была обнаружена, Эри неожиданно вспомнила главное. Поцелуй. Акт выражения любви между влюбленными. Именно это сейчас происходило между Лорин и Клаудом. Что тут, черт возьми, происходит? Так до конца и не в силах осознать, свидетельницей чего она только что стала, у Эри закружилась голова. Ковыляя, словно живой мертвец, она вернулась в трактир и буквально провалилась в один из стульев на первом этаже. Откинув в сторону челку, она принялась собираться с мыслями. Сначала я отправилась в комнату Клауда, чтобы встретиться с ним. Однако его там не оказалось, поэтому она была вынуждена выйти на улицу и воспользоваться заклинанием ясновидения, чтобы отыскать его. Местом, где он был, оказалась тренировочная арена рыцарей, находившаяся около разрушенного королевского дворца. Там он целовал Лорин. Удар. Сердце Эри пропустило удар, но она не остановилась и продолжила размышлять. Почему они целовались? Возлюбленная Клауда, Катарина. Он сам об этом открыто заявил. В таком случае, почему он целовал не ее, а Лорин? Измена? Нет-нет, сейчас важно не это. Важно понять, по какой именно причине он ее целовал. Во имя богини, что это была за цепочка событий, приведшая к тому, чтобы Клауд и Лорин начали друг с другом целоваться. С досадным выражением на лице и поддергивая локон волос, Эри продолжала упорно размышлять. Вскоре ей на ум пришли слова Катарины. «Он тебе нужен? В последнее время он возвращается только поздно ночью. Сколько бы я ни пыталась выяснить, в чем дело, он лишь дает мне туманные ответы. В последнее время возвращается только поздно ночью. Это значит, что это была далеко не первая их встреча». Эри попыталась понять действия Клауда, основываясь на его изменившейся личности, очень сильно изменившейся. Самая главная черта, которую она могла безошибочно выделить, заключалась в том, что нынешний Клауд совершенно не обращал никакого внимания на неинтересовавшие его вещи. Другими словами, тот факт, что они были вместе, означал, что Лорин каким-то образом смогла заинтересовать его. Арена. Эти двое были на арене. На них также была легкая экипировка. Что это могло значить? Дуэль? Ах, только после этого Эри смогла сложить воедино кусочки этого пазла. По какой-то неясной причине Лорин бросила вызов Клауду. Он принял его. Затем произошла первая дуэль, за ней последовала следующая, еще одна, еще и еще, затем в какой-то момент их взгляды встречаются и, придя к, как ей казалось, заключению, Эри прикусила губу. От растущей внутри нее ярости разум девушки заполонил цвет тьмы. Она жаждала рвануть в сторону арены и напрямую задать крутящиеся в ее голове вопросы. Что это такое было? Почему он целовал эту суку? Разве его девушка не Катарина? Разве он не знал, как она натерпелась от этой твари? Эри действительно жаждала сделать это, и она непременно сделала бы это, если бы позволила своему гневу выйти наружу. Она ворвалась бы на арену и с громким криком выплюнула бы все накопившиеся у нее вопросы, сжимая в своих руках посох с ярко сияющим драгоценным камнем на его навершии. Однако она не могла так поступить. «Разве я могу?» Если бы на ее месте оказалась Катарина, то, вне всяких сомнений, она имела полное и заслуженно право так поступить. Если бы на ее месте была Нирея, то, как подруга детства, она могла попытаться отговорить его так поступать. Если бы на ее месте была Офелия, то, как монахиня, она могла бы упрекнуть его за слабость души и погоню за желаниями. Но Эри, кто она? Что она может сказать? В первую очередь, кто она для Клауда? Соратница. Соратница, покинувшая его, когда в группе настали тяжелые времена, и вернувшаяся, как только ситуация стала налаживаться. И все, нет, должно быть что-то еще, что-нибудь, хоть что-нибудь. Ее пальцы запутались в волосах, передернула рукой, и несколько прядей упало на пол, но она не обратила на это никакого внимания. Что-то помимо соратницы, мотнув головой, она принялась усиленно искать это что-то в глубинах разума. Но как бы Ири ни старалась, ей на ум не приходило ничего, кроме одного единственного слова – «соратница». Неужели только это все, чего я стою? Нет, это просто невозможно. С детства ее звали гением. Она никогда не переставала расти. Должно быть что-то, просто обязано. Иначе, я буду менее значимой по сравнению с этой женщиной. Это было бы неправильным во всех отношениях. Ири ненавидела не так уж и много людей, однако Лорин входила в это небольшое число. Она не могла проиграть ей. Нет, на самом деле она ненавидела очень даже большое количество людей. Эри скривила лицо. Из уголков ее глаз потекли слезы. Она хотела быть признанной. Всего лишь капелька уважения и похвалы, ей было бы вполне достаточно этого. Но почему эта женщина? Почему она чувствовала себя столь разбитой? Почему ей так одиноко? Почему? Я не понимаю. На ее голове был бардак, а глаза стали опухшими, в ее груди отдавала фантомная боль, сдавленные всхлипы девушки эхом раздались в пустом зале трактира. Офелия, как и всегда, собиралась пойти в комнату Эри, но по пути до ее ушей донеслись неясные всхлипы с первого этажа. Она не знала, кто именно плакал и почему, но одно монахиня понимала наверняка, этот кто-то должен быть тем, кого она знала, потому что в этом трактире проживала только группа Клауда. Поэтому девушка осторожно спустилась на первый этаж и была ошеломлена открывшейся ей сценой. Эри, плачущим на первом этаже трактира человеком оказалась редко покидающая свою комнату Эри. Почему она плакала? Почему она это делала здесь, а не у себя в комнате? Пока Офелия, озадачившись увиденному, пыталась найти ответы на эти вопросы, Эри, услышав ее голос, повернулась к ней в сторону. «Офелия, почему ты здесь? Ах, точно, заклинание. Я должна наложить заклинание». Эри вытерла слезы рукавом мантии. Приведя себя, насколько это было возможно, в порядок, она встала и поплелась к лестнице. «Пойдем, я прочту заклинание». «Эри, что случилось?» «Ничего, я в порядке». Уклонившись от вопроса, Эри вошла в комнату Офелии и наложила на все помещения магию подавления шума. Теперь, до тех пор, пока заклинание не исчерпает себя, весь созданный внутри этой комнаты шум не сможет выйти за ее пределы. Как только заклинание было наложено, Эри поспешила покинуть помещение. «Эри!» – позвала ее Офелия и очень мягким тоном продолжила. «Если трудности станут невыносимы, ты всегда можешь рассказать все мне». Эри медленно повернула голову. «Я в порядке», – ответила она с улыбкой на лице, которая, впрочем, сильно контрастировала с ее покрасневшими глазами. «Хорошо, и тем не менее, помни, что я могу выслушать тебя в любое время». «Да, скрип». Эри закрыла дверь. В то же время красивые изумрудные глаза Офелии заметно потускнели. «Если бы на моем месте был герой, она обязательно поделилась бы тревожащими ее душу проблемами». В ее словах не было печали или грусти. В них звучала вина. Вина, что ей не удалось завоевать достаточного доверия своего спутника. Заперев дверь, Офелия подошла к ящику стола и достала оттуда утыканный шипами хлыст. Затем она встала в центре комнаты и развязала узлы ее монашеского одеяния. Одежда упала на пол, обнажив ее большую грудь и белую кожу, оставив девушку в одном только нижнем белье. Затем Офелия сняла и его. После этого она опустилась на колени и взмахнула хлыстом, отчего ее груди колыхнулись, а спина выгнулась дугой. «О, мой Бог, все благороднейшие, высшее существо! О, всемогущий, дарующий благословение на земле и в небе! Перед тобой потерянная овца, овца откормленная, словно свинья, овца, чей дух поглощенный осквернен похотью». Офелия взмахнула запястьем. Удар. Кнут рассек воздух и хлестнул ее по спине. Из полученной раны начала течь кровь. Глупая овца, поддавшаяся искушению и отдавшая свое тело ради мимолетного удовольствия. Удар. Овца, принявшая лужу грязи за реку и искупавшая там с ног до головы. Удар. Эта глупая овца смеет молить о прощении. Боже. Удар. Молю, не сочувствуйте этой глупой овце. Удар. Подвергните глупую овцу испытанию, молю, пускай она докажет себя, пускай она докажет, что может заслужить вашу милость, заслужить вновь узреть чудо. Удар. Я молюсь, пожалуйста, прошу, позвольте мне вновь стать свидетельницей чуда. Удар. Когда она закончила читать молитвы, спина Офелии превратилась в месиво из рваной плоти, истекающей на пол крови. И хотя травмы были крайне серьезны, сама девушка не издала ни одного стона боли. Вместо этого, словно ей было недостаточно, она с удвоенным рвением вновь принялась читать молитвы и истязать себя, отчего на ее и так израненной спине вскоре не осталось ни одного целого места. Однако, несмотря на все растущую и растущую боль, Офелия не останавливалась. Грязное тело, отвратительная плоть, поглощенная желаниями. Она не может стоять рядом с ним, с таким телом. Она не смеет даже смотреть на него, не говоря уже о том, чтобы быть рядом с ним. Она обязана очистить себя. Офелия крепче сжала кнут. Удар. Сопровождаемая звуком разрыва плоти, по всему ее телу распространилась невероятная по силе боль. Каждый раз, когда она ощущала нечто подобное, Офелии казалось, будто небольшой комок грязи был счищен с нее. Она не позволит себе лечь спать до тех пор, пока не очистится должным образом. Только так ей будет дозволено увидеть его на следующий день. Она видит его божественность. Рядом с ним она всегда ощущает себя недостаточно чистой. Рядом с ним она чувствует, как грязь липнет к ней. Но все в порядке. Грязное всегда можно очистить. Удар. Она должна продолжать избавляться от грязи. Она должна усердно очищать себя от новой грязи каждый день. Удар. На и так израненной спине появились очередные травмы. В глазах читавшей молитвы девушки не осталось ни капли света. Том 1, глава 117, Создатель Королевы, 17. Как и всегда, Клауд в очередной раз вышел победителем в дуэли. В тот самый момент, когда его и губы Лоренса прикоснулись, он ощутил направленные в его сторону колебания маны. Нападение или наблюдение? В настоящее время тело Клауда могло лишь ощущать колебания маны. Понять же намерение применившего заклинание мага оставалось невозможным. Однако ему было под силу отследить местонахождение волшебника. Клауд прервал поцелуй и повернул голову в сторону, откуда исходило колебание маны, но как только он приступил к поиску мага, заклинание оказалось прервано. Значит, наблюдение. К такому выводу пришел он, исходя из того, как быстро волшебник среагировал на его действие. Кто это мог быть? В этом мире магов на самом деле не так уж и много. Основные требования – это, конечно же, высокий интеллект и не менее высокая магическая сила. Вот почему в данный момент в Люпусе находилось всего лишь три волшебника – Лесли, Ири и маг из группы Лориана. Весьма вероятно, что за колебаниями маны стоял кто-то из этих троих. Наиболее подходящая кандидатура на роль виновного будет волшебник Лориана, так как они получат самую большую выгоду от новоприобретенной информации. Что? Почему ты вдруг остановился? Лорин была озадачена неожиданно прерванным поцелуем. Клауд повернулся к ней и спросил. У меня есть вопрос. Маг вашей группы знает магию наблюдения? Маг, ты Агрейс, не имеет значения, как его зовут, так может или нет. Наверное, я не уверена. Получив столь странный вопрос от державшего ее за плечи Клауда, смущенная Лорин не смогла ответить должным образом. Вскоре про себя она начала задаваться вопросом о том, почему он вообще поднял эту тему. И когда она собралась спросить об этом вслух, Клауд указательным пальцем руки прикрыл ей рот. Этот жест несколько напугал ее, поэтому Лорин, словно оцепенев, молча застыла на месте. В то же время Клауд продолжил размышлять. Оставшиеся кандидаты – Лесли и Эри. Насколько мне известно, Лесли не способна на подобную магию. И наоборот, Эри знает заклинание ясновидения. Все косвенные улики указывали, что наблюдавшим за ним магом была именно Эри. Оставался лишь один вопрос. Зачем она воспользовалась этим заклинанием? Зачем она искала его? Маловероятно, что она хотела скрытно понаблюдать за ним. В таком случае, что-то случилось, непонятно. Если что-то действительно случилось, то она не стала бы в такой спешке отменять заклинание, не осознавая, что послужило причиной столь резко прерванной магии со стороны Эри. Клауд, потерев висок, вздохнул. Независимо от истинной причины, важным было то, что Эри стала свидетельницей его поцелуя с Лорин. Это означало появление сложной ситуации. Не думаю, что она сразу же все расскажет Катарине. В первую очередь, Эри даже не была близка с ней. Однако он должен найти выход из сложившейся проблемы. Но как именно? Он не мог напрямую рассказать о своем плане, поэтому была необходимость придумать оправдание, но которое при этом не слишком все усугубит. И пока Клауд рассуждал, что необходимо будет сделать, Лорин, нахмурившись, уставилась на него. Почему он замер? Не только отказался от поцелуя, но теперь и строит такое лицо. Неужели от меня плохо пахнет? Так и не преодолев замешательства, Лорин начисто забыла про только что заданный ей вопрос. Она приблизила к себе ладони, выдохнула и принюхалась. Не похоже, что проблема в этом. Тогда что не так? Все еще не понимая, что происходит, Лорин приняла глубоко озадаченный вид, как вдруг Клауд открыл рот и сказал: «На сегодня достаточно». «Хм», Лорин подняла бровь. «Что это за лицо? Разве тебе самой не будет приятно, если сегодня все остановятся лишь на этом, после всего, что ты со мной сделал? Однако твоя каждый раз яркая реакция говорит об обратном. Шумно. Ты слишком шумишь. Все это не имеет никакого значения. Для меня победить тебя гораздо важнее. Если ты закончил, то готовься к следующему поединку». «Я больше не в настроении», — покачав головой, ответил Клауд. «Погоди, что?» Лорин замерла. Ее опущенные вниз, сжатые в кулаки, руки начали дрожать. «Я надоела и тебе тоже?»